Ему всего 4 года. Мама и папа разрешили ему сегодня наряжать елку, потому что пришел Новый год. Дали ему возможность подольше поспать. И днем 31 числа разрешили ему вместе с папой наряжать елку. Никогда такого не было. Запомнится этот случай? Конечно. Это своеобразный якорь. В жизни каждого есть такой якорь, который очень хорошо запомнился. Когда-то, много лет назад, коленку разбили, а до сих пор помните. Или когда-то вас отлупили незаслуженно, а вы это до сих пор помните. То же самое происходит, когда вам дают удивительно интересную красивую игрушку. Так вот и здесь. День необычный. Якорь поставлен на этот день. Наступает вечер. Мама открывает холодильник и просит: «Вася, отнеси салатик, еще тарелки поставь на стол». А потом, где-то 10 часов, мама достает запотевшую бутылку шампанского. Васенька подбегает: «Мам, давай я отнесу». А мама говорит: «Это тебе нельзя, еще разобьешь». Какая аналогия возникает? Драгоценность. Это ни в коем случае нельзя. У Мишка соображает. Потом пришли дядя Саша с тетей Машей, и Васеньке вручают машинку или пистолет. Какой-то подарок, как принято на Новый год. Тоже якорь. Тоже запомнится, потому что такой подарок он тоже еще никогда не получал. Он побегал с этой машинкой, но ведь интересно, что там взрослые делают. Забегает в комнату, садится на свое место. Встает папа и говорит: «Друзья, надо бы открыть эту бутылку и выпить за все хорошее в прошлом году». Он ее открывает. А на бабах вздрогнул Вася, тоже якорь. А потом оттуда пена льется. А папа наливает всем и говорит: «За все хорошее в прошлом году». Чокнулись все. А Васеньке налили соку. Тоже оригинально, ведь он как взрослый, как все. Впервые как взрослый, как все. Чокнулись. «Чтоб тебе, Васятка, было хорошо». Значит, в этой бутылке все хорошее самое. Им не будет хорошо от этой бутылки. Он выпил вместе со всеми. Потом встает дядя Саша и говорит: «Ну что ж, друзья, Новый год пришел, выпьем за счастье в новом году». Опять аналогия. Значит, в этой бутылке не только все хорошее, но еще и счастье. И выпили все, и он выпил за счастье. Если бы эта ситуация повторилась столько раз, но она повторяется на каждый праздник. 23 февраля они с папой пошли к дяде Саше. Там то же самое. Пили за счастье, за здоровье, за все хорошее. Но уже из другой бутылки, покрепче. А потом папа с дядей Сашей пошли на кухню, закурили и беседуют там о политике. Ребенок думает: «Надо же, какой папа у меня умный, и дядя Саша тоже. Наверное, в этой сигарете содержится что-то ценное для ума, для развития. Я тоже так хочу». Программа заложилась и на это. А дальше 8 марта.